Глава 8. Тихие будни и громкое молчание. Пик, пик. Неделя после того вечера растянулась в унылую серую полосу. ПВЗ, вымытый до скрипа, казался мне не работой, а камерой для отбывания наказания. Каждый пик, каждая отсканированная посылка, каждая улыбка клиенту были кирпичиками в стене, которой я пыталась отгородиться от собственного будущего. Неужели я банкрот? Может, лучше было, как Кирилл, пока учиться и не выходить на работу? Штраф висел в воздухе, но даже эта угроза стала фоном для чего-то большего. Чувство, что я сожгла какой-то мост, даже не успев по-настоящему по нему пройти. Кирилл заходил пару раз. Он приносил с собой неловкость, как тяжелый рюкзак, который не знаешь, куда поставить. Мы разговаривали о чем-то пустом, и я ловила себя на том, что сравниваю его простые прямые фразы с тихими, многозначительными паузами Валерия. Сравнение было не в пользу Кирилла, и от этого мне становилось еще гаже. Я использовала его как спасательный круг в море собственной паники, а теперь этот круг болтался рядом, напоминая о моем малодушии. Но самые тяжелые мысли накатывали, когда ПВЗ затихал. В тишине, нарушаемой только жужжанием ламп, я снова и снова пересматривала тот вечер. Не как романтическую комедию, а как трагедию абсурда. Мой мозг выхватывал и катал, как яркий болезненный камешек, одно воспоминание. Его пальцы, аккуратно отводящие прядь волос, тепло, точность жеста. И потом мое бегство. Ах, Валерий, вы моего сердца, кавалерий. Крутилась в голове строчка из романтики романса, которую так любила в моем детстве моя молодая мама. Я строила в голове стены оправданий. Он взрослый, он все понял. Наверняка подумал, что я просто глупая девчонка, которая испугалась. Или хуже, он вообще не думал. Забыл через 5 минут. Оба варианта ранили по-своему. И оба означали одно. Дверь в тот светлый, пахнущий деревом и спокойствием мир захлопнулась. Навсегда. Мы даже не обменялись номерами. Этот факт гвоздем засел во мне. Взрослые люди, у которых есть хоть капля интереса друг к другу, так не поступают. Значит, интерес был только с моей стороны. Я романтизировала простую вежливость. Это осознание было горьким лекарством, которое я заставляла себя глотать каждый день. Или наоборот. Он же сильно старше, не хотел навязываться, и мне стоило предложить первый. На 4-й день я выдавала посылку с живыми червями для компоста. Клиентка, хрупкая девушка в очках, похожая на взволнованного профессора энтомологии, заглядывала в коробку с материнской тревогой. «Им не холодно. Они точно живы. Они шевелятся», — пробормотала я, наблюдая, как розовые тела извиваются в грунте. В этом была какая-то грубая биологическая правда. Они просто жили. Не мучились стыдом, не строили воздушных замков. Просто жили. «О, слава богу!» — выдохнула она, прижимая коробку к груди. И ее лицо озарила такая искренняя радость, что мне стало еще более одиноко. И в этот самый момент, когда я думала, что моя жизнь достигла дна, украшенного червями, дверь открылась. Сначала я увидела тень, длинную и знакомую, упавшую на пол. Потом краешек темной куртки. Сердце встало в груди, как старинные часы. И непонятно, пойдет ли оно снова когда-нибудь. А затем что-то невозможное. Оно одновременно упало в пятки и подпрыгнуло к горлу. Время замедлилось, звуки приглушились. Он вошел. Валерий. Без собаки, без посылок. Он зашел, как заходит любой другой клиент. И от этого стало еще страшнее. Только не это. Только не превращайся обратно в просто клиента. Его взгляд нашел меня за стойкой. Не было удивления, не было намека на улыбку. Его лицо было спокойной и закрытой маской. Именно таким я его и боялась увидеть. Того самого настоящего, взрослого, которого я, наверное, и обидела. «Здравствуйте, Лера», — сказал он. Голос был ровным, гладким, как поверхность озера перед бурей. «Не здравствуй». Снова эта дистанция. Холодная и непреодолимая. Я не смогла вымолвить ни слова. Лишь кивнула, чувствуя, как горят уши. Внутри все кричало. Нужно было что-то сказать, объясниться, извиниться, но язык будто прилип к небу. «Я по поводу шкафа», — начал он, и я мысленно сжалась в комок, готовясь к упреку. Он в конце концов собрался. Спина прошла быстро. «Я рада», — выдавила я. Это прозвучало невероятно глупо. «Да, так вот». Он сделал паузу, и эта пауза висела между нами, тяжелая и полная невысказанного. Он смотрел на меня, и я видела в его глазах вопрос. Тот самый. «Где ты была? Почему?» Но вместо вопроса он вдруг перевел взгляд чуть в сторону, на стойку, и его брови чуть приподнялись. Я проследовала за его взглядом. На краю стойки, на месте, куда я только что ставила коробку с червями, сидел один беглец. Одинокий, розовый, медленно изгибающийся червяк. Он выглядел таким же потерянным и не к месту, как и я. Валерий посмотрел на червяка, потом на меня. И в уголках его глаз, тех самых, что были окаймлены ресницами, которым позавидовал бы любой турецкий актер, дрогнула крошечная, едва уловимая искорка. Не смеха, а чего-то другого. Удивление? Иронии над абсурдностью жизни? —